Глава 7. Неделя пролетела незаметно. Каникулы Лизы тоже, словно их и не было, но для меня эта неделя стала переломной. Я продолжала ходить в зал каждый вечер. После работы я ехала не домой, а в Пульс. Марина встречала меня с улыбкой. Мы занимались час-полтора, и с каждым днем мне становилось легче. Приседания, которые в первый раз давались таким трудом, теперь я делала подходами по 20. Планку уже держала минуту, тело начинало меняться. Не кардинально, конечно, неделя — это не срок, но я чувствовала, как мышцы наливаются силой, как появляется тонус. И мне нравилось. Нет, не так. Я втянулась. Я ждала этих вечерних тренировок как праздника. Час, когда я думала только о себе. О своем теле, о своих ощущениях. Час, когда никто ничего от меня не требовал. Час свободы. Еще я купила новый костюм для работы. Строгий, серый, с приталенным жакетом и прямыми брюками. Я смотрела на себя в зеркало примерочной и впервые за много лет увидела не замученную женщину в мешковатой одежде, а деловую, уверенную в себе даму. Подтянутую, стильную. Я купила костюм, не раздумывая, даже не взглянув на ценник. Просто купила для себя. Новая прическа, салонный маникюр, новый костюм — все это, конечно, не осталось незамеченным в офисе. В первый же понедельник после выходных коллеги встретили меня восторженными охами и ахами. Света и Марина засыпали вопросами, требовали признаться, кто он, откуда, как познакомились. Весь день я ловила на себе любопытные взгляды, и не только от коллег, но и от мужчин и соседних отделов. Кто-то улыбался, встречаясь со мной взглядом, кто-то здоровался в коридоре, хотя раньше проходил мимо, не замечая. К обеду слухи разнеслись по всему офису. Ольга влюбилась, у нее роман, она светится изнутри, это точно новые отношения. Я не опровергала и не подтверждала, не видела смысла. Что бы я ни сказала, люди уже сделали свои умозаключения и поверят только в то, что хотят. Пусть думают что угодно. Пусть считают, что у меня роман. В каком-то смысле это так и есть. Роман с собой. Долгий, страстный роман с женщиной, которую я почти потеряла. Андрей всю неделю ходил напряженный, хмурый, как грозовая туча. Пытался вернуть старый, привычный ему мир, спрашивал, что на ужин, когда я приду, почему я так поздно. Голос звучал с нотками требования и недовольства, а я отвечала спокойно, без эмоций, не вступая в конфликт. Готовила простые блюда, все то, что он мог разогреть сам, просто поставив микроволновку. Уходила в зал сразу после работы, возвращалась в 10 вечера, уставшая, но довольная. Он ворчал, бурчал что-то себе под нос, но молчал, не решаясь на открытый конфликт. Но чувствовалось, что внутри него зреет что-то, копится недовольство. Давление растет, как в закрытом котле. А я продолжала жить. Впервые за 10 лет просто жить, а не существовать. К выходным напряжение в доме стало почти осязаемым. Воскресенье выдалось пасмурным и серым. Низкие облака закрывали небо, моросил мелкий дождь, но мне было все равно. На душе у меня было светло. Около 10 я забрала Лизу от родителей. Она выбежала на крыльцо с визгом, не дожидаясь, пока я выйду из машины, бросилась мне на шею, чуть не сбив с ног. «Мамочка, я так по тебе скучала!» Я прижала ее к себе, крепко обняла, вдохнула запах ее волос детским шампунем, бабушкиными пирогами и чем-то еще родным и безопасным. Моя девочка, мое сокровище. И я по тебе, солнышко, соскучилась очень. Мама вышла следом, закутанная в теплый платок, и остановилась на крыльце. Смотрела на меня долго, изучающе и молча. Я видела, как ее взгляд скользнул по моим волосам, по новому джемперу бежевого цвета и по фигуре, остановился на лице, задержался на глазах. «Ты изменилась?» «Похорошела, посвежела, помолодела». Мама притянула меня к себе, крепко обняла, прижала мою голову к своему плечу, как в детстве. Слезы подступили к горлу, жгучие, неожиданные. Я зажмурилась, кивнула, не доверяя голосу. «Что бы ни происходило», — прошептала мама мне на ухо, — «знай, я тебя люблю. Всегда любила. И горжусь тобой, очень-очень горжусь». Я сглотнула ком в горле, отстранилась, быстро вытерла глаза. «Спасибо, мама, за всё. За Лизу, за поддержку, за то, что ты не спрашиваешь лишнего. Я всегда рядом». Мама погладила меня по щеке. «Если что, приезжай. В любое время». Я кивнула, сжала ее руку и быстро пошла к машине, пока слезы не хлынули потоком. Дышала глубоко, ровно, успокаивая дрожь в груди. Лиза уже устроилась на заднем сиденье, обнимая свой рюкзак с любимым зайцем, и смотрела в окно, болтая ногами. Я села за руль, завела мотор, посмотрела в зеркало заднего вида на дочку и улыбнулась. «Поехали домой, солнышко!» «Поехали!» — радостно откликнулась Лиза. Всю дорогу она щебетала о том, как провела неделю. Про парк, где они кормили наглых уток, которые выхватывали хлеб прямо из рук. Про пирог с яблоками, которые они пекли вместе, и как она раскатывала тесто. Про мультики и сказки на ночь, которые читал дедушка смешными голосами. Она была такой счастливой, довольной, отдохнувшей, что мое сердце переполнялось нежностью и теплом. Дома мы сразу отправились на кухню. Я включила музыку на телефоне, какой-то осенний джазовый плейлист, мягкий и уютный. Лиза повязала свой детский фартук с котиками, резала овощи для рагу, высунув от усердия кончик языка. «Мам, а бабушка говорит, что ты лучше всех блинчики делаешь», — сказала она, старательно нарезая огурцы. «Научишь меня?» «Конечно, научу». Я погладила ее по голове, поправила съехавшую заколку. «Только чуть позже, хорошо? Сначала рагу доделаем». «Хорошо. А еще бабушка сказала, что когда я вырасту, буду такой же красивой, как ты». Лиза посмотрела на меня снизу вверх, в ее глазах светилось обожание. Комок подкатил к горлу. Я присела рядом с ней и обняла за плечи. «Ты уже сейчас самая красивая девочка на свете», — прошептала я, целуя ее в макушку. Мы приготовили овощное рагу с курицей, наваристое, ароматное, с томатной пастой и специями. Потом я замесила тесто для блинов. Пожарила целую стопку тонких кружевных блинчиков, переворачивая их ловким движением сковороды. Остудила, начинила каждый мясным фаршем с луком и специями, свернула аккуратными конвертиками. Сложила в контейнер, накрыла крышкой. Завтра утром можно будет просто разогреть в микроволновке за пару минут. Быстро, удобно и вкусно. «Лиз, накрывай на стол, пожалуйста», — попросила я, ставя на плиту кастрюлю с рагу разогреваться. Дочка послушно достала тарелки из шкафа, аккуратно разложила на столе приборы. Поставила графин с водой, нарезала хлеб. Я позвала Андрея. Он вышел из кабинета, где весь день просидел за компьютером, сгорбленный, хмурый, потирая уставшие глаза. Молча прошел на кухню и плюхнулся на стул. Ужин прошел спокойно, почти в тишине. Лиза рассказывала про бабушку, про дедушку, про уток в парке, про пирог, щебетала, не умолкая, перескакивая с темы на тему. Когда рагу было почти доедено, я отложила вилку, глубоко вдохнула и заговорила, обращаясь к мужу. Когда рагу почти было доедено, я отложила вилку, глубоко вздохнула и заговорила, обращаясь к мужу. «Андрей, завтра утром я рано уезжаю в зал. Часов 6, наверное». Он замер с ложкой на полпути ко рту, медленно поднял глаза. «Что?» — переспросил он, словно не расслышал. «В зал. Заниматься. Вечером теперь не получится, каникулы закончились. Лизу нужно забирать из школы, готовить ужин, так что буду ходить по утрам до работы». «И что я, по-твоему, должен делать?» Голос Андрея звучал глухо, сдавленно, с плохо скрытой злостью. «Должен отвезти Лизу в школу», — ответила я просто, как будто это само собой разумеющееся. «8 нужно выехать, чтобы не попасть в пробки. Можно и в половину 8, если хочешь заехать за кофе по дороге. Я повернулась к дочке и мягко улыбнулась ей. «Солнышко, не забудь с вечера собрать портфель и положить сменную обувь, хорошо? А то вечно утром в спешке вспоминаешь». «Хорошо, мам!» Лиза кивнула, настороженно поглядывая на отца. «А завтрак?» Андрей резко бросил ложку на тарелку. «Кто будет готовить завтрак?» «Блинчики в холодильнике, в контейнере». Я встала из-за стола, начала спокойно собирать грязную посуду. «Разогреешь в микроволновке 3 минуты на полной мощности. Лиза и сама справится, если что. Верно, солнышко?» «Угу», — кивнула дочка тихо. Я отнесла тарелки в раковину, включила воду. Теплые струи заскользили по керамике, смывая остатки еды. За спиной я чувствовала его взгляд. Тяжелый, сверлящий. Напряжение в воздухе было почти осязаемо, густым, но он ничего не сказал. Ни слова. Молча доел остатки рагу, резко встал из-за стола и ушел в спальню. Дверь хлопнула. Я выдохнула, расслабила плечи. Лиза смотрела на меня большими встревоженными глазами. «Мам, папа сердится?» «Папа устал, солнышко». Я присела рядом с ней, обняла за плечи, прижала к себе. «Не переживай, все хорошо». Но внутри я знала. Впереди серьезный разговор, тот самый, который давно назрел. И я была к нему готова.